Ассистентка подняла ее и пролистала. «Думаю, прошло действительно хорошо», – отозвалась она, сканируя формы. «Вау, это дает солидную прибавку по деньгам. Все участники будут очень довольны», – улыбнулся начальник. «Протекторат действительно не против расплатиться по счетам», – так сказал легенда, – заверила его блондинка, снова откладывая папку. Он выглядел вполне счастливым. Беспокоился насчет времени до следующей атаки, как и дракон с оружейником, но был доволен тем, что мы сумели сделать. «Тогда, полагаю, все отлично», – отреагировал Динни. «Не собираюсь спрашивать, что это было, но рад, что вы, девчата, все веселитесь и помогаете». «Я очень веселюсь», – низким голосом хмыкнула Лиза. «Собираешься на следующую атаку?» – поинтересовался он спустя секунду, присаживаясь и изучающе глядя на свою помощницу. Лиза посмотрела на босса и вздохнула. «Не представляю, как бы ни собиралась», – тихо проговорила она. «В таком виде я достаточно крепкая, чтобы меня было очень сложно убить, хотя и очевидно, что не невозможно. Мои собственные способности могли бы помочь, способности Метиды определенно могли бы, хотя бы с точки зрения исцеления, а мои друзья поставили бы собственные жизни на кон. Губители – это опасность, которую никто не может игнорировать. Думаю, на мне ответственность делать то, на что способна. Не думаю, что мои друзья придут. Не уверена, что они, кроме Брайана, действительно могли бы многое сделать, кроме, наверное, поиска и спасения. Не хочу ими рисковать. Но если они пойдут добровольно...» Блондинка пожала плечами. «У них своя голова на плечах». Мужчина кивнул, глядя на нее, и наконец сказал: «Ты хороший человек, Лиза. Невзирая на тернистое начало, человек ты хороший. Не хочу видеть, как тебя ранит, так что осторожнее, ладно?» «Поверьте, я не собираюсь рисковать без нужды», — усмехнулась умница. «Но я не могу дать Эми Тейлор встретиться с губителем в одиночку. Им необходимо руководство более здравомыслящей персоны». Мистер Эберт уставился на нее и залился хохотом, так что девушка сердито глянула на него, а затем тоже рассмеялась. «Простите, у меня в голове это звучало лучше. Более здравомыслящий», — хихикнул он. «Господи, вы трое в комплекте ужасаете своей способностью заставлять здравый смысл уносить ноги. Я до сих пор не могу разобраться, хорошо то, что Тейлор встретила вас сами или нет». На секунду мужчина помотал головой. «И как так может быть, что три девушки, настолько похожие в таких фундаментальных отношениях в одном и том же городе в одно и то же время передо мной? Жизнь в результате уже не жизнь, а черте что, я перестал пытаться предсказывать, что будет потом». «О, много чего», — улыбнулась она. «Много, много чего. По большей части оно будет сильно озадачивать народ. Или они просто зажмурятся и сбегут», — заметил Докер с усмешкой. «Это было бы очень опасно», — сверкнула зубами Лиза. «Бегать с закрытыми глазами. Никогда не знаешь, во что можешь врезаться». Она поглядела на дверь и добавила: «Ага, а я гадала, когда она объявится». «Кто?» «Дракон. Доставляет компонент проекта. Я слышу, как приближаются ее двигатели». Динни прислушался, и спустя миг различил очень слабый рокот. «Слух у тебя куда лучше моего», — заметил он, — «стены здесь почти полностью блокируют звук». «Эми проделала хорошую работу», — отозвалась Лиза, направляясь к двери. Рокот усилился, прервался и, когда она достигла входа, раздался стук. Дина девушка открыла дверь и сказала: «Здравствуй, дракон, заходи». «Спасибо, Метида», — донесся голос Кейпа. Секунду спустя вошла сама женщина. Она несла здоровый ящик, изукрашенный знаками радиационной опасности, и, заметив за столом Динни, добавила: «Здравствуйте, Динни, как вы сегодня?» «Очень хорошо, дракон. А вы сами?» «Прекрасно, спасибо. Я просто занесу это». Лиза приняла у гостя ящик, отнесла его по ступенькам наверх мастерской и вернулась. «Там он будет в безопасности». «Ладно, в ящике документация, в которой разъясняются внесенные модификации, как им управлять», — сообщила дракон. «Я передам сообщение Раптавр», — заверила ее Лиза. «Дракон, у меня тут окончательная счет-фактура за сверхурочные, мне сказали переслать его легенде на вышку», — вмешался Динни, протягивая папку. «Не могли бы вы передать его ему?» «Конечно, буду рада», — ответила Кейп, подходя и принимая конверт, который Докер вытащил из задней части папки. На ее броне открылась панель, и гостья убрала конверт в обнаружившееся за ней отделение, которое следом закрылось. «Совершенно никаких проблем, мы с ним еще увидимся». «Спасибо», — улыбнулся ей Динни. «Полагаю, здание подошло, собственно говоря, Почти идеально. Была уйма работы, которую без ваших людей было бы очень сложно завершить так быстро, но все получилось очень хорошо. Пожалуйста, передайте мою благодарность всем участникам. Не волнуйтесь, передам. Мистер Эберт поднялся и повернулся к Лизе. Митида, мне пора возвращаться к работе. До скорого. Пока, Динни, улыбнулась здоровенная ящер. Докер направился к двери, размышляя над спецификой жизни, когда вокруг бродит пара людей демоны. Во всяком случае, для бизнеса это, похоже, хорошо. Мисси откинулась на стуле назад к стенке, балансируя на двух ножках, в ожидании звонка на следующий урок, и постукивая карандашом по губам, уставившись на последний свой рисунок. Альбом был ими уже переполнен. Девочка поймала себя на том, что лениво чертит каждую свободную минуту, и разрисовала уйму бумажек из старых домашек, пока не решила завести альбом для рисования. Этот рисунок был пока ближе всего к тому, что она видела у себя в сознании, но чего-то по-прежнему не хватало. Девочка не могла сообразить, как перенести на бумагу то, что она могла представить, но сдаваться пока что не собиралась. Склонив голову на бок, юная Кейп с тихим вздохом повернула блокнот по-другому. «Близко», — пробормотала она, — «Хэймэм, может, если я...» И перевернула карандаш и стерла часть рисунка, стремительно добавив новый набор линий. «Лучше. Не как надо, но лучше». Художница тряхнула головой и посмотрела налево. «Эй, Рэйчел, как думаешь, что с ним не так?» Темно-рыжая девочка за партой рядом оторвалась от журнала, который читала, озадаченно встретилась с ней глазами и перевела взгляд на протянутый альбом. Мисси в замешательстве смотрела, как с лица подруги схлынули все краски. Зрачки расширились так, что радужка целиком стала черной, она втянула воздух, отвернула голову. Раздались звуки тошноты. Озабоченная Мисси похлопала бедняжку по спине. Судя по звуку, девочка едва сумела удержаться от рвоты, в конце концов закрыв руками лицо и замотав головой. Наконец она очень тихим голосом произнесла: «Все». «В смысле?» — уточнила Мисси, снова разворачивая страницу к себе и критически изучая ее. «Не так хорошо, как мне бы хотелось, но не думаю, что настолько плохо». Подругу передернула. Намеренно не глядя по сторонам, она подняла руку. «Мисс Аарон, Мисси снова это делает. Могу я отсесть?» Светловолосая девочка вздохнула и решила, что в наше время вокруг слишком много художественных критиков. Если каждый будет скверно отзываться о ее работах, то она им их больше вообще показывать не станет. Досадно, она была уверена, что сторонний взгляд помог бы, если бы люди только уделили время, чтобы посмотреть как следует, и не шли пятнами без веской причины. «Думаю, мне надо разыскать одну из семьи. Нужен совет, а они, кажется, понимают в такого рода вещах», — проворчала себе под нос девочка и закрыла альбом, когда учитель одарила ее многозначительным взглядом, вернув стул на все четыре ножки. С самого первого урока, когда учитель математики позеленел и опорожнился в мусорную корзину, учителя очень строго относились к ее новому хобби. Мисси думала, что это очень несправедливо, но взрослые порой себя так ведут. «И как твоим родителям понравились ролики?» — поинтересовалась Эми у Люси, усевшись за стол и взяв вилку. Та ухмыльнулась подруге. «Они были удивлены», — хихикнула она, — «очень даже, и задали массу вопросов, но в конце концов отнеслись нормально. Отец сам смеялся да упаду над моим выражением, сказал, что это самая криповая вещь, какую он видел в последние годы. Было же не настолько плохо, верно?» Эми, Мэнди и оба парня разом кивнули. «Люси, это было немного извратно», — усмехнулся Эрик. «Ты выглядела счастливее, чем следовало бы без помощи химии». Девушка скрестила руки и уставилась на него. «Это подло», — заявила она. «Нет, просто забавно», — утешил ее парень, потрепав по волосам. Китаянка отбросила его руку своей, но слегка улыбнулась. «Просто потому, что ты не смог выдержать». «Ну правильно, напомни один из самых постыдных моих моментов», — вздохнул он. «Я чуть не обливал Раптавр. Такого не искупить, сколько ни проживи». «Что вполне могло не сильно затянуться», — хихикнула Мэнди. Эрик смиренно посмотрел на хохотушку. «Должен признать, именно это и крутилось у меня в голове». Замечание парня вызвало общий смешок. «Она бы наверняка просто прыгнула в залив, чтобы это смыть», — ухмыльнулась Эми. «И заметь, взяла бы тебя с собой». «О, прекрасно, вода сейчас должна быть градусов 10, отреагировал бедняга в ужасе. «Замерзнешь до смерти за минуты». «На них это, кажется, не влияет», — оторвался Рич от еды. Он с благодушным выражением слушал перепалку. «На самом деле, ничто не влияет», — произнесла Люси. Мне было интересно узнать, с чем они реально могут справиться, но холодная вода показалась банальной. Полагаю, если они приходят со дна моря, это имеет смысл. А кто-нибудь на самом деле уже знает, откуда они приходят? С любопытством уточнила Мэнди. Ад, согласно тому чокнутому спхо, рассмеялся Эрик, воет совбой за другую планету, но они оба психи. Я спрашивала Раптавр, куда они уходят, а она ответила очень глубоко, прокомментировала Люси, и слегка передернулась. Не больше вашего знаю, что это на самом деле означает, но подводный мир кажется вероятным. Странно. А, ладно, я это переживу, улыбнулась Мэнди. Особенно если мы порой сможем вот так покататься. Мне очень завидно. Деннис неожиданно высунулся из-за девушки, заставив ту подпрыгнуть. «Черт, а ты откуда вылез?» – пронзительно вскрикнула она в шоке. «Оттуда. Вы не обращали внимания», – ухмыльнулся шутник, ткнув за спину в свой стол. «Все вы тут шифровались прямо как ты». «Едва ли мы шифровались», – высказала Эми. «Просто болтали про очень интересный вечер». «Я так и понял», – ответствовал Рыжий, который сам выглядел очень заинтересованным. «На пхо уйма материала про это. Кажется, вы повеселились». «О, так повеселились», – заверила его Люси с широкой улыбкой. «По всему городу. Все еще с трудом верю, что я делала. Так сильно, сильно завидую», – пробурчал парень, с легкой улыбкой качая головой. «Думаю, я не с теми людьми зависаю». Эми посмотрела на Тейлор, та молча слушала, не отрываясь от еды, со спокойно довольным видом. Подруга встретилась с ней глазами, и девушки безмолвно рассмеялись. «Вполне может быть», — усмехнулась она коллеге, — «но за этим столом не осталось мест. Прости, мерзкие далланы, загребли рептилий для себя», — высказался парень и рассмеялся. «Дайте знать, если снова это затеете, я бы с удовольствием попробовал». «Я спрошу, не возражает ли она», — Деннис заверила его Эми. «Спасибо», — Рыжий посмотрел на часы и поморщился. «Блин, полчаса, чтобы закончить то эссе, которое нам задали неделю назад», — уточнила целительница. «Оно самое, которое я закончила в тот же день. Эми, меня это не вдохновляет. Я и не пыталась». Они осклабились друг на друга, стукнулись кулаками, и парень поспешил прочь. «Всегда оставляет это на последний момент», — отметила Эми, возвращаясь к обеду. «Однажды это ему аукнется. Наверняка», — тонко улыбнулась Тейлор. Они снова переглянулись, и разговор переключился на другое. Секунду спустя Деннис вернулся, облапил Эми и торопливо сжал в объятиях. «Спасибо, что спасла отца», – пробормотал он в прическу потрясенно взвизгнувшей девушки. И несколько секунд спустя снова пропал. Целительница проследила, как он выходит из кафетерия, оглядела друзей и улыбнулась себе под нос, чувствуя себя вполне счастливой. «Увидимся», – попрощалась Тейлор с подругой, залезающей в грузовичок. «Только с парой поручений сперва управлюсь. Лады». Подруга опустила окно и закрыла дверь. «Что-то серьезное?» «Нет, просто хотела новый телефон, как у тебя, и слегка оглядеться в даунтауне», — отозвалась Тейлор. «Хочу что-нибудь, что могу использовать для входа в интернет». «Окей, попробуй тот магазин электроники на 6-й и Атлантик, цены реально хороши, и они очень любезны», — посоветовала Эми. «Я там свой брала». «Спасибо», — полудемон отступила назад, когда подруга завела машину, оглянувшись через плечо и задним ходом выезжая на автостоянку. Затем помахала и отбыла. Тейлор через потаенное местечко, чтобы наложить покров и перекинуться в Сауриал, направилась в торговый район. Вскоре она скакала по крышам зданий в направлении ввода и района магазинов. Соскочив на уровень улицы в знакомом месте, она вернулась в основной облик, выбрала подходящий момент, чтобы снять покров и присоединилась к скоплению покупателей, бродящих вокруг, и пару минут спустя вошла в магазин, который упоминала Эми, с интересом оглядевшись и сцапав продавца. 10 минут спустя она была обладательницей яркого нового смартфона. Счастливая девушка еще прошлась по магазину, остановившись у витрины с камерами вроде той, которую использовала. Показывали и другие модели, но устройство, идентичное ее, тоже там было. Несколько секунд поразмыслив над этим, Тейлор покинула магазин, отыскала подходящее место подальше от глаз, перекинулась обратно в Сауриал и направилась назад. Зайдя в магазин на этот раз, она обнаружила, что все глаза тут же сфокусировались на ней. Подавив ухмылку, динодевушка направилась в дальний конец к витрине с камерами. «Могу я вам помочь?» – вежливо произнес молодой человек за стойкой, на вид сильно за 20, и сильно ошарашенный. «Да, пожалуйста», – улыбнулась она, – отчего продавец слегка дернулся, но мужественно подавил нахлынувший порыв. «Меня интересуют те камеры вон там, хотелось бы купить две». «Разумеется, мисс Сауриал», — отпер юноша стеклянный шкаф. «Просто Сауриал нормально, конечно, что-нибудь еще нужно». «Нет, эти подойдут», — заверила его покупательница, поднимая одну из коробок и читая спецификацию на задней стенке. «Они же идут с уже вставленными картами памяти, верно?» «Да, эти да», — кивнул парень. «Это действительно хорошая сделка. У меня уже есть одна точно такая же», — сообщила Полудемон. «Хотелось еще парочку для друзей». Подошел мужчина постарше, встав за стойку. «Я менеджер, готов уступить их вам по себестоимости, если позволите разместить в окне запись, что вы, Сауриал, закупались здесь», — улыбнулся он. Тейлор на миг посмотрела на него, затем оглядела примерно дюжину человек в магазине, все еще пялившихся на нее, и, наконец, пожала плечами. «Конечно, почему нет? Сделка выглядит здорово. Спасибо», — мужчина повернулся к слушавшему их продавцу. «Пробей по себестоимости, Найджел». «Окей», — согласился тот. Вскоре клиентке вручили чеки. «Спасибо, что сделали покупки здесь. Пожалуйста, приходите снова». «Я определенно так и сделаю», — усмехнулась ящер. «Большое спасибо обоим». «Нет, вам спасибо, Сауриал». Вид у менеджера был довольным. «Полагаю, мы сделаем на этом отличный бизнес». На ум приходит некий тайский ресторан неподалеку, в котором, кажется, довольно неплохо идут дела из-за легких ассоциаций с семьей. Тейлор рассмеялась и взяла пакет, в который продавец сложил ее покупки. «Я так и поняла, еда у них действительно приятная». «Пока», — помахала она и ушла, увидев снаружи толпу, вглядывающуюся в окно. Развеселившись, ящер помахала им, а затем удалилась в сторону доков. «Это что?» — с любопытством поинтересовалась Ианта, когда Тейлор перекинула ей коробочку, протянув другую Метиде. «Маленький подарок, я подумала, он может прийтись кстати». Полудемон смотрела, как подруги открывают коробки, достают камеры размером с губную помаду и изучают их. «О, круто, это оказалось бы реально полезно», — с восторгом произнесла Эми. «Я подумывала о том, чтобы достать такую. Ну, давай сделаем тебе подходящую головную повязку для нее», — объявила Тейлор, подойдя и потратив несколько секунд на изучение рептильего черепа подруги. Затем сотворила набор ремней той же расцветки, что и чешуя ими и протянула ей. «Должно подойти. Попробуй». Спустя две подгонки они получили идеально сидящий результат, настолько хорошо сочетающийся с чешуей биоконструкта, что был практически невидим. Камера встала в сбрую с бодрым щелчком, только линзы виднелись между глаз. «Надо разработать хороший способ защитить их на больших глубинах», подумала Полудемон вслух, возясь с устройством. Эми наклонилась, чтобы дать ей такую возможность. «Линзы — это проблема, подыскивать что-то прозрачное, что справится с давлением немного неудобно. Хотя Варга работает над этим, говорит, что у него есть идеи. Надо запомнить, до тех пор снимать ее, прежде чем отправляться плавать», — заметила Эми. «Хотя в инструкции говорится, что они держатся до примерно 300 футов, так что внутри залива будут в порядке. Там большей глубины нигде нет». «Ага, нижний предел на примерно 270, насколько я в состоянии выяснить», Тейлор удовлетворенно отступила назад. «Так должно подойти. Я поставлю, чтобы она не зажигала индикатор записи, как у себя. Однако прежде чем пользоваться, тебе лучше бы ее зарядить». Она повернулась к Лизе, наблюдавшей за ее работой. «Надень это», проинструктировала она, протягивая точно такую же сбрую в правильных цветах. Лиза, улыбнувшись под нос, так и сделала. Вскоре вторая девушка также была снаряжена камерой. «В следующий раз, как выберемся вместе, нам следует снять интересные кадры», — ухмыльнулась Тейлор. «Ящеры за работой, вид от первого лица», — хихикнула Эми. «Кстати говоря, у меня танкер не порезанный на мелкие кусочки», — произнесла Тейлор. «Надо с этим закончить. Когда добью его, думаю, на очереди уроки языка», и она произнесла короткое предложение на шипящем инопланетном наречии, которому Варга учил ее по ночам последние пару дней. Эми и Лиза уставились на нее. «Какого черта ты сказала?» — с любопытством обратилась Лиза. «Я сказала, язык семьи древен и могуч, основываясь на концепциях, что он предшествовал человеческой цивилизации и действительно существовал», — ухмыльнулась им Тейлор. «Более или менее. Ты же осознаешь, что мы перепугаем людей Дору, когда они услышат, как мы разговариваем на этом языке», — хмыкнула Лиза. Он звучит до крайности потусторонне и немного пугающе. Примерно в этом и смысл, по крайней мере отчасти, рассмеялась Тейлор. К тому же это восхитительно, он передает гораздо больше информации куда быстрее, чем вы бы подумали. Я вся в предвкушении, всегда хотела выучить иностранный язык, усмехнулась Эми. А, но видишь ли, ты не учишь иностранный язык, ты учишь язык своего народа. Подруги весело глянули на ответившую ей Тейлор. Все должны знать, откуда они родом. Мы родом отсюда, заметила Лиза, со смешком махнув в сторону мастерской. Но с этим я согласна. Иди, нарежь свой танкер, хочу видеть, что случится. Лады, направившаяся к заднему входу Тейлор продолжала ухмыляться, даже когда погрузилась в воду. Глава 136. Броня и политика. Динни вместе с огромной толпой народа, включая Метиду и Анту, наблюдал, как его дочь поднимает ломоть танкера толщиной 80 футов на берег рядом с двумя, уже лежащими там. Для безопасности все стояли в паре сотен ярдов, но даже отсюда отчетливо слышались треск и стон наседающей стали. Девушка-ящер выбралась из сухого дока и переместила куски достаточно далеко друг от друга, чтобы с ними можно было работать, не мешая друг другу, немного подвинув, чтобы лежали ровно. Уже законченная железная дорога проходила мимо них примерно в 50 футах, что делало погрузку стали, порезанной на порции поменьше, простым делом. Удовлетворившись, она соскочила обратно в сухой док и ухватила следующий срез. Корабль был заранее нарезан, точно гигантский торт, затратив не более пары минут, чтобы порубить его на 7 кусков. Вскоре и этот отрезок тоже был на берегу. Менее чем 10 минут спустя она закончила, проверила пространство вокруг ног, подняв несколько потерявшихся кусочков, в ее руке они терялись, но брошенные на землю обломки были размером с бочку для нефти. «Это все», — объявила она. Толпа двинулась в ее направлении. «Что-то еще нужно, пока я здесь?» «Нет, спасибо, Кайдзю. Думаю, пока это все», — крикнул ей Динни. «Окей, Динни, рада помочь. Я потратила какое-то время на разведку остальных кораблекрушений там, так что когда закончите с этим, могу вынуть их из воды», — ткнула в ответ Полудемон большим пальцем через плечо в залив. «Вы знаете, как со мной связаться». «Спасибо», — улыбнулся докер. «Тогда я только избавлюсь от этого сухого дока», — добавила она, разворачиваясь к стене. Спустя мгновение большущие вентили вдоль дна исчезли, и вода с ревом ворвалась в дюжину отверстий по 3 метра в диаметре и начала заполнять огражденную зону. Пенистая, переполненная осадком, поверхность стремительно поднималась. Вибрации под ногами показывали, сколько сил было задействовано. Тейлор удовлетворенно кивнула. «Стена исчезнет примерно через полчаса, этого должно хватить, чтобы все осело. Всем увидимся». Гигантский ящер помахала им и буквально перепрыгнула стену в идеальном нырке, уйдя под поверхность, только лишь взволновав ее. Знакомый водяной горб, отмечавший ее присутствие, стремительно двигался прочь в сумраке позднего вечера, быстро исчезая в направлении открытого океана. Все уставились вслед. Затем кто-то захлопал, отчего вся толпа взревела от смеха и вскинула каски в воздух. Ухмыляясь про себя, Динни развернулся и направился обратно в офис. «А хорошо прошло», — заметил он Курту, стоявшему рядом с несколько шокированным видом. «Да уж», — ответил спустя секунду старый друг, тоже повернувшийся идти с ним. «Хотя у меня все равно с этим порой проблемы. Бога ради, мы только что видели, как полуразмерная Годзилла накрошила супертанкер и вытащила его на берег минут где-то за 20. Жизнь порой оборачивается немного странно», — усмехнулся Динни. «Но это, кажется, обернулось довольно хорошо». «Полагаю, да», — рассеянно кивнул Курт, оглянувшись через плечо. «И все же это не то, что, как я думал, будет в этом году», — докер пожал плечами. «Времена меняются». «Да, есть такое», — согласился Динни и махнул рукой в сторону двух здоровенных ящеров, идущих мимо в другом направлении. Метида ему усмехнулась. Мужчина хмыкнул. «С этого момента мы будем не слабо заняты. Думаю, самое время снова открывать набор персонала». «Хорошо. Эта часть мне действительно нравится. Знаю по крайней мере дюжину человек, кому нужна работа», — улыбнулся его друг. «Большинство отлично сюда впишется. Тогда пришли мне резюме. На моем столе уже пачка толщиной в 3 дюйма, но надо подыскать людей нужного типа. Прямо сейчас дураки нежелательны, то есть до них дойдем позже», — с усмешкой посмотрел на него Курт. «Ну, я бы предпочел вовсе не нанимать дураков, но порой выбора нет», — хмыкнул Динни. «Давай сперва разберемся с соображающей частью населения. В приоритете на сегодня люди, прошедшие армию или тишпром. Они склонны к необходимой нам дисциплине и хорошо подходят. Когда заполним требующиеся квалифицированные вакансии, можем начать присматривать простых рабочих, раз уж нам их тоже понадобится уйма. Поспрашивай, выясни, есть ли у кого рекомендации. Уверен, наши ребята знают, что мы ищем. Лады, увидимся, Динни. Курт кивнул, поднял руку в кратком взмахе и пошел в другом направлении. А Динни, удовлетворенный тем, что план развертывается по графику, завернул в кафетерий перехватить кофе, прежде чем идти наверх. Его ждали люди, с которыми надо поговорить, бумажки, которые надо перекопать, и еще люди, с которыми надо поговорить. Столько дел, размышлял Докер на ходу, но это занимало его с головой. Эми огляделась вокруг. Тейлор собственной персоной как раз пригнулась в дверях мастерской. «Что делаешь?» — поинтересовалась подруга. Эми перевела взгляд обратно на стол и чуть дернула плечом. «Просто заполняю время в ожидании твоего возвращения, делая еще симбиантов. Все равно пригодятся, рано или поздно», — произнесла она, глядя, как горка лука в ее больших чешуйчатых руках оплывает в горку жижи, преобразующуюся в знакомый маленький конструкт, и уронила его в прозрачный контейнер, полный жидкой суспензии, быстро считая. Уже около сотни заготовила. Марк 17, это Марк 18, слегка переработанные 17-е. По сути то же самое, но я сократила время интеграции до примерно 6 секунд. Не могу сильно ее ускорить, не добавив в эту версию больше проблем, чем она решает. Но я довольна, теперь они совершенно безопасны. Эми сделала еще полдюжины и вытерла руки об одежду. Вот и все пока что. Я их поместила в стазис в геле с гарантией примерно на год. Но думаю, что понимаю, как сделать его бесконечным. Хотя все еще вылавливаю баги. Звучит здорово. Нам стоит начать работу и над другими проектами. У меня целая куча идей, которые мы можем воплотить вместе. Как и у меня, усмехнулась целительница. Надо бы сравнить наметки. С твоим последним коронным трюком тоже открываются интересные возможности. И раз уж зашла речь, я хочу куртку с бездонными карманами. Как и я, — крикнула Лиза из основного помещения. Они на самом деле не бездонные, знаешь ли, просто куда глубже, чем должны бы быть, — отозвалась Тейлор, отступая в сторону, чтобы Эми вышла из мастерской и заперла дверь. Они пятно на естественном порядке вещей, и ты чертовски хорошо это знаешь, Тейлор, — рассмеялась Лиза. Но опять же, как и мы все, я все равно хочу куртку, в карман которой можно засунуть авто. Выбери крой, и я что-нибудь подберу, — улыбнулась Тейлор. Но драконью кожу не получишь, это только для папы. Ау-ау-ау, — разочарованно посмотрела Эми. Я-то хотела взорвать ей мозг Вики. Знаешь, она убеждена, что ты ошкурила птерозавра. Тейлор, рассмеявшись, подошла к столу и села, положив ноги на него. Такое впечатление, она на вечеринке пришла к странным выводам, — признала полудемон с самодовольной усмешкой. Может, стоит сказать ей правду? Пока нет, куда веселее наблюдать, как она пытается во всем разобраться, — хихикнула Эми. А, пока я не забыла, надо сделать вам двоим приличную броню. Просто на случай, если потребуется проходить червоточину со мной, не используя тоннель. Когда так делаешь, гамма-излучение до черта. Меня-то приятно освежает, но вы, два несчастных не демона, можете заиметь проблемы даже с учетом вашей устойчивости к радиации. Обязательно носом тыкать, а? — вздохнула Эми, покачав головой. Ладно, идея, похоже, неплохая, и выглядеть будет клево. В том-то идея. Почему бы так и не сделать, а затем мы можем заняться уроками языка. Тейлор снова подскочила и выдвинулась на середину помещения. Иди встань здесь, — руки в стороны, — подруга поступила как сказано. Лиза с интересом наблюдала. Тейлор обошла вокруг Эми, пристально оглядев, и принялась создавать на ней части доспеха. Я сформирую комплект с твоим телом в качестве основы, затем изменю так, чтобы он снимался. Моему-то это, конечно, не требуется. Интересно, а не могла бы ты использовать этот трюк со складкой пространства, чтобы он как бы проваливался в себя? — глубокомысленно высказалась Лиза. Было бы круто. Тейлор остановилась и уставилась на нее. Затем повернулась к Эми, потирая подбородок. Ну, а это интересная идея, — склонила она голову на бок в раздумье, затем пожала плечами. Однако давайте сперва закончим с базовой броней, прежде чем извращаться с ней. Ладно, стой спокойно, — широко ухмыльнулась полудемон. Будет не больно. О, спасибочки, — вздохнула Эми, сердито глядя на подругу. Теперь мне тревожно. Тейлор, хихикнув, принялась формировать вокруг подруги тонкие пластинки ЭВМ, взяв в качестве основы собственную броню для Раптавр. Довольно скоро обличие рептилий для сестрички Даллан было заключено в непробиваемые латы из сегментированных частей, которые легко двигались, когда ими в порядке эксперимента сгибало и скручивало тело, включая руки, ноги и хвост. Целительница счастливо кивнула. «Совсем не дурно», — улыбнулась она. «Вес чувствуется, но ничего, не тянет, не жмет, неа, все село идеально», — прокомментировала Эми. Затем подтянула кончик хвоста и поглядела на него. «Хочу модифицировать его, чтобы был тагомайзер, как у Лизы, потребуется кости перестроить и несколько отверстий в броне, чтобы выпускать клинки. С отверстиями просто», — Тейлор внесла изменения. «Должно подойти. Окей, я просто на секунду сниму броню тут». Последний фут доспеха снова исчез. «Я могу поменять кость, но было бы проще, если бы я ее видела», — предложила она. Эми сосредоточилась. Плоть вокруг последней пары позвонков до кончика хвоста разошлась, обнажая синтетическую костную структуру. Лиза с интересом наблюдала, как Тейлор с ними возится, а секунду спустя удовлетворенно кивает. «Ну вот, теперь в точности как у Лизы. Прекрасно. Надо только добавить выделительные железы». Плоть и кожа покрыли блестящую кость. Эми, оглянувшись, смотрела на хвост и, наконец, улыбнулась. «Готово. Хорошо. Давай испытаем». Тейлор вернула на место броню и отступила на шаг. «Посмотрим, вывела ли я отверстие куда надо». Эми медленно выдвинула шипы и указала на пару мелких доделок, которые подруга и внесла. Наконец обе были счастливы. «Ну вот, замечательно, практически готово. Хочешь еще что-то поменять?» Эми, изучающе себя, оглядела, подняв руки, чтобы осмотреть укрывающие их латные перчатки на шарнирах, прокрутила быстрое упражнение из стиля семьи, которому Тейлор научила ее, и покачала бронированной головой. «Нет, пока ничего не приходит в голову, кроме как цвет подобрать». На данный момент доспехи были окрашены в тускло-серый цвет ЭВМ. Тейлор, кивнув, принялась за работу, результатом которой стало точное соответствие, идеально гармонирующее с чешуей биоконструкта. «Фантастика», — Лиза обошла вокруг подруги. «Выглядишь изумительно». «Спасибо», — широко улыбнулась Эми. «Мне нравится. Даже со щелями он должен резко снизить дозу облучения для тебя», — указала Тейлор. «Не говоря о том, что заодно и очень значительно поднимает твою устойчивость к воздействиям. А теперь, давай подумаем, как тебя из него достать». Некоторое время она размышляла над этим вопросом, переговариваясь с Варгой. «Ух ты, а это сработает?» — вслух воскликнула она. Лиза с Эми переглянулись. «Что?» — поинтересовались они хором. Тейлор широко ухмыльнулась. «О, это вам понравится?» — фыркнула она, поднимая руки и переплетая пальцы. Затем хрустнула костяшками. «Не двигайся, это сложно. Мне очень-очень тревожно», — сообщила Лизе уголком рта Эми, застывшая на месте. «Ты видела эту усмешку?» «Видела. Я буду тут», — сверкнула зубами Лиза, отступая на шаг. «Это не больно», — хихикнула Тейлор, приближаясь. «По большей части. Помогите, Лиза, помоги». Эми начала смеяться, но с места не двинулась. На самом деле она не была настолько напугана. Более или менее, Лиза только смотрела с интересом столикой содрогания. «Ой, внимательнее, безумный ты демон!» И всплеск хохота. «Господи!» — пробормотала Эмили, просматривая ролик на пхоской бзю, нарезающий супертанкер, точно десертный рулет. То, как клинок скользил через тысячи тонн стали, точно резал пену, впечатляло чуть ли не больше, чем то, как затем ящер-гигант выкладывала получившиеся куски на берег. «Заставляет задуматься, а?» — произнес Этан, тоже смотревший на экран в зале совещаний вышки, где собралась большая часть протектората ВСВ. Помещение в качестве меры предосторожности было полностью отрезано от основной сети и проверено обоими технарями. Присутствовали Карлос как лидер стражей, а также легенда и дракон. Не было только Ханны, зашедшей секунду спустя. «Простите, я опоздала», — встречалась с информатором из АП, «и не могла уйти, не испортив прикрытие», — извинилась она. Затем скользнула взглядом к экрану, свисающему с потолка. Глаза женщины слегка расширились. «Черт возьми, неплохое описание», — произнес также прикипевший взглядом Робин. Когда ролик закончился, Эмили нажала кнопку на столе. Монитор снова скользнул обратно в потолок. «Спасибо, что присоединились ко мне», — начала она. «Извините, что не уведомила заранее, но я говорила с генеральным директором по поводу ситуации с семьей. В свете недавно полученной информации, СКП наконец определилась с официальной политикой в отношении наших рептилистых друзей. Меня проинструктировали информировать вас всех насчет этой политики, директор посмотрела на Гиду и добавила. Я бы хотела, чтобы вы удостоверились, что она доведена до ваших коллег. Вам разрешили ознакомиться с текущим докладом по оценке угрозы на семью, но поймите, пожалуйста, что он по-прежнему засекречен от уровня 5 и выше. Исключение для вас было сделано сугубо потому, что вам это знать необходимо. Остальным стражам, на данный момент, нет. Понятно? Да, мэм, вежливо ответил юноша. Тогда отлично, директор раздала всем комплекты подшитых документов. Он был обновлен с включением всей информации, которую мы на сегодня собрали на Метиду и Анту в дополнение к ранее известным членам семьи. Заметьте, что поскольку они настолько новые, мы наверняка что-то упустили. Мы все еще собираем информацию о Сауриал, а она здесь около 2 месяцев. Мы попытались компенсировать это некоторой переоценкой значений рейтингов, так что не воспринимайте их как святое писание. Хотя представление доклад дает хорошие. После того, как я обсужу это с вами, должна буду провести ту же процедуру со старшим персоналом СКП, так что если у вас есть какие-то замечания, хотелось бы их услышать. Собравшаяся группа читала документ. От тех, кто ранее его не видел, доносились приглушенные восклицания. Карлос заметно побледнел по ходу чтения своей копии. «Бугай 12+.» Поперхнулся он, подняв взгляд на Эмили. Та кивнула. «Вы видели видео, и помните, как перемещали танкер. Это может быть преувеличение, но на данный момент мы просто не знаем. Это может быть даже недооценкой ситуации. Без дополнительной информации мы не можем быть ни в чем уверены, а получить эти данные потенциально весьма сложно. Даже рейтинг Сауриал во многих отношениях смешон», заметил Робин. «Все эти способности в одном лице немного пугают, если уж быть совершенно честным. Мы пока недостаточно знаем о 2 новеньких, чтобы быть уверенными, но судя по наблюдениям, они также высокоранговые бугаи, возможно, очень высокого уровня стрелки того или иного рода, судя по встроенному оружию дальнего боя, и, в случае Метиды, контакт, поскольку она располагает некой формой электрогенерирующей силы», Ханна покосилась на Колина. Тот кивнул. «Мне это продемонстрировали прошлой ночью, когда мы встретились. Только на основании того, что делала у меня на глазах она, в состоянии генерировать энергию по крайней мере в несколько тысяч вольт и, возможно, от 10 до 12 ампер, передавая ее через руки. Это будет работать только через прикосновение или очень близкий контакт, но большинство, паралюди они или нет, такой уровень мощности убьет на месте. Допускаю, что она может понижать отдачу до нелетальных уровней, однако имейте в виду, что если она вас коснется, то может без труда нейтрализовать или убить, и отвинтить голову на голой силе, а также проделать дыру с 200 ярдов ядовитым дротиком», прокомментировал Итан. «В общем, не злите ее, это было бы неблагоразумно», кивнул в ответ Колин. «Однако, должен также отметить, что никто из семьи не проявляет склонность к актам гнева, в общем и целом будучи на изумлении спокойными и простыми в общении. Могу только предостеречь против того, чтобы угрожать кому-либо, о ком они заботятся. Это было бы немудро. У вас с ними в последнее время было немало контактов, верно?» С любопытством уточнила батарея. Технарь покосился на легенду, на дракон и кивнул. «Да, мы сотрудничаем по ряду замечательных проектов. Раптавр очень одарена способностями, пусть и не технарскими в строгом смысле, но настолько близкими, что реальной разницы нет. Я к тому же нахожу, что с ней поразительно приятно работать». Все, включая Эмили, с любопытством посмотрели на него. Замечание было необычным для обычно замкнутого мужчины, который во многих отношениях создавал у нее впечатление, что знает о человеческих взаимоотношениях меньше, чем ящеры. Но он, похоже, имел в виду то, что сказал. «Какие проекты?» С любопытством поинтересовалась директор. «На основании моего запроса, работа, исполняемая оружейником, дракон и раптавр засекречена», сообщила им легенда. «Для этого есть веские причины, которые скоро станут ясны. Однако самый последний, полагаю, вы найдете интересным. Я поясню после того, как вы закончите свою встречу, Эмили. Можете принять решение о том, кому еще это необходимо знать на данный момент». «Крайне необычный подход», произнесла та после нескольких секунд пристального изучения высокого гостя. «Я в курсе», слегка пожал он плечами. «Но в том, что касается семьи, обычные процедуры, кажется, обретают некоторую гибкость, не так ли?» Эмили не сдержала легкую улыбку, скользнувшую по губам на это замечание. Оно прекрасно выражало суть. «С этим не поспоришь», и, переключив внимание на остальных присутствующих, оглядела стол. «Есть какие-то вопросы в отношении этого документа по оценке угрозы? Больше, чем можно задать за неделю», – пробормотал Итан, снова проглядывая последнюю страницу своей копии, но ни одного имеющего смысл. «Так что, полагаю, нет. Я заметил, что он не включает способности к биоманипуляции Анты, только лечащие у нее эмитиды», – с любопытством заметил Колин. «Мать, она еще и биотехнарь», – неверяще переспросил Робин. «Мы не вполне уверены на этот счет», – сообщила ему Эмили. «Сама она говорит, что это описание не вполне точно», и, поглядев на легенду, вопросительно вскинул бровь. «Она называет себя биоформировщиком или скульптором жизни», – лидер протектората обвел взглядом стол. «Это может быть просто вопрос терминологии, или иметь более глубокое значение, которое мы пока не понимаем. Когда предстоящая атака губителя пройдет, и мы сможем слегка расслабиться, я собираюсь попробовать получить более четкое представление о том, что она такое на самом деле. Но по моей просьбе это оставили за пределами доклада о рисках, чтобы не вызвать чрезмерной озабоченности. Биотехнари — это класс, который в наши дни склонны в силу очевидных причин воспринимать весьма негативно. Я не желаю использовать его официально, если это не требуется, по крайней мере на данный момент. Генеральный директор со мной согласна, как и директор Питгот. После минутного молчания Эмили вернула контроль над обсуждением. Генеральный директор, после долгих раздумий и обсуждения с федеральным правительством, решила рассматривать семью как независимую парачеловеческую героическую организацию, сотрудничающую с протекторатом. Отчасти это голый прагматизм. В первую очередь мы не так уж много можем сделать, чтобы принудить их повиноваться нам, по крайней мере, не рискуя тем, что случится какое-нибудь несчастье. У них уже имеется значительная общественная поддержка в городе, и она медленно, но непрерывно растет как здесь, так и по всему штату по мере того, как становится очевидно, что мэров план восстановления работает. И отчасти из надежды, что они ответят взаимностью и помогут, если нам потребуется их помощь. С нашей точки зрения, их следует классифицировать практически так же, как гильдию. Директор кивком указала на дракон. Все с задумчивым видом посмотрели на бронированную технаря. «А у нас есть хоть какое-то представление, сколько их на самом деле?» — полюбопытствовал Карлос. «Мы пока знаем о 6, но мне не кажется, что это все, судя по тому, что я о них слышал». «Нет, но умники из КП предполагают, что вы правы. По пока непонятным причинам они вызывают у умников уйму проблем, что значит, что мы не можем получить точных ответов, но по имеющейся информации склонны полагать, что их может быть больше». Последовавшую тишину, пока все это переваривали, в конце концов нарушил Триумф. «Но откуда они на самом деле пришли?» — с недоумением в голосе спросил он. «Это большой вопрос. Их появляется все больше, но никто не знает, куда они уходят, когда не болтаются здесь. Кайбзю просто исчезает, а для чего-то настолько большого это безумие. Даже Раптавр и остальные умудряются исчезать на длительные промежутки времени. Они болтаются у докеров чаще, чем где-либо еще, но, насколько я понял, никто не знает, куда они уходят, когда их и там нет». Эмили посмотрела на него, затем на Ханну. Та просто бесстрастно посмотрела в ответ. «На данный момент это неизвестно, однако, судя по отметкам на сонарах, они, вероятно, уходят в океан», — более-менее честно сообщила она. «Мы еще над этим работаем. Если повезет, то в конце концов узнаем, но в некотором смысле это не имеет значения. Они здесь, и нам просто придется с этим жить». Директор заметила, что дракон смотрит на нее словно бы с легким сомнением и любопытством, но канадская технарь ничего не сказала. Все остальные запереглядывались, кроме Колина, уставившегося в блокнот, где он то и дело лениво черкал с задумчивым выражением на лице. «А семья знает об этом изменении статуса?» — поинтересовалась батарея. «Пока нет. Я как раз составляю им письмо, чтобы официально разъяснить нашу позицию, и работаю над пресс-релизом для общественности», — ответила Эмили. «Нам необходимо действовать аккуратно, однако наши предсказатели заверяют, что по крайней мере на местном уровне это будет воспринято благоприятно». Женщина обвела взглядом стол. «Пока это, в сущности, все. Я бы попросила, чтобы любая возможность узнать о них больше была использована, но тактично и не агрессивно. Все случаи взаимодействия по мере возможности записывайте. Проявляйте вежливость и уважение, расценивая их так же, как и любую другую серьезную группу героев. Генеральный директор разрешила допустить их, если попросит, к информации до второго уровня секретности, утверждение на мое усмотрение. Скорее всего, в обозримом будущем мы будем работать с ними бок о бок, так что тоже можем вполне к этому приспособиться. Все свободны, помните, что все, о чем мы говорили, засекречено до 5 уровня. Эгида, это особенно касается вас. Не упоминайте ни о чем из этого документа по оценке угрозы своим коллегам, пока и если я вам не скажу. Парень рассудительно кивнул. Директор была удовлетворена. Он будет следовать приказам, как разумный и почтительный молодой человек. «Колин, пожалуйста, задержись на секунду», — заговорил легенда. «Дракон, было бы желательно, если бы ты тоже...» Оба технаря кивнули. Остальные поднялись. «Ханна, пожалуйста, я бы хотела, чтобы ты также осталась...» От слов Эмили Кейп в военной форме застыла, полупривстав, и снова села. Они подождали, пока все остальные выйдут. Все с любопытством поглядывали друг на друга и выглядели притом несколько сбитыми всем этим с толку, чему женщина могла только посочувствовать. Семья оказывала на нее этот эффект каждый день. Когда же дверь захлопнулась, она повернулась к легенде. «Итак, что это за таинственные проекты, о которых я ничего не знаю? Тот, который я хотел обсудить, довольно интересен», — улыбнулся герой. «Разработан и выполнен в сотрудничестве с семьей ОСП. Наверное, проще показать, чем просто рассказывать. И почему у меня жуткое чувство, что меня это может разозлить», — одарила его подозрительным взглядом Питгот. «Возможно, потому, что это ваше состояние по умолчанию, Эмили», — весело произнес Кейп, на что директор испепелила его взглядом, хотя и не могла этого отрицать. «Простите, но вы знаете, на какой город мне приходится тратить большую часть своего времени», — проворчала она. «Попробуйте управлять конкретно этим отделением СКП и посмотрим, оставит ли оно вас полным счастья и радости». «Эмили, я понимаю и не критикую вас», — хмыкнул мужчина, — «а очень уважаю, как и даже те, кому вы совершенно не нравитесь. Хотите сказать, все, кто когда-либо со мной встречался?» Не без толики черного юмора отозвалась директор. «Я бы никогда не выразился столь грубо», этот комментарий вызвал у женщины едва заметную улыбку. В этом было немало правды, этот человек был неизменно вежлив даже с теми, кого от всего сердца недолюбливал, что было одной из главных причин, по которой она уважала его наравне с остальными. «Хотя у вас имеется определенная репутация, достаточно честно», пожала плечами Эмили, принимая ответ. «Итак, что же такое мы увидим?» «Ах, так не выйдет сюрприза», — фыркнул, поднимаясь, герой. Остальные тоже встали. Дракон и оружейник переглянулись, а Ханна смотрела озадаченно и с легкой тревогой. «Вы чертовски хорошо знаете, что я не люблю сюрпризы», — вздохнула директор. «Знаю. Потерпите, этот хороший», — усмехнулся раздражающе веселый мужчина, с легким поклоном махнув рукой, приглашая ее к двери. «Эмили», покачав головой, прошла вместе с этим артистом. Открыв дверь, Кролл с некоторой толикой удивления оглядела звонившего. «Динни», — слабо улыбнулась она, — «как неожиданно. Заходите, пожалуйста». «Спасибо, Кролл», — вежливо отозвался гость, делая шаг внутрь, когда она отодвинулась с прохода и вытирая ноги о коврик. Женщина закрыла дверь и повернулась к нему. «Что привело вас сюда?» «Юридическая проблема, и я подумал, что вы, возможно, подходящий человек, чтобы обсудить ее», — заговорил Динни Эйберт, следуя за ней в гостиную, которую я по ряду причин хотел бы обсудить как можно более приватно, так что нежелательно делать это у вас на фирме. «Надеюсь, я не помешал». «Вовсе нет», — заинтригованная миссис Даллан махнула в сторону кресла и уселась сама. «У меня было впечатление, что у СРД и самого значительный опыт в правовом поле. Должна отметить, что моя специальность – это не договорное право. Я в курсе. Это не проблема с договором, и в некотором роде выходит за сферу деятельности нашего юридического отдела. Однако я всесторонне обсудил ее с ними». Мужчина поставил портфель, который держал в руках, на пол возле кресла, в которое сел. «Чисто теоретически, если бы вы были осведомлены о парачеловеке подросткового возраста, который в процессе триггера оказался причастен к смерти двоих людей, пусть даже не в силу прямого или умышленного действия с его стороны, были бы вы заинтересованы в том, чтобы представлять их юридически в суде, чтобы противостоять обвинениям, которые, возможно, были предумышленно зарегистрированы в силу злонамеренности части определенных агентов СКП и иных служб охраны правопорядка. Женщина остро посмотрела на гостя. Теперь ее разум работал очень быстро. Вопрос, явно какой угодно, только не теоретический, был сформулирован так, чтобы оба они могли сдать назад без ущерба для себя. На что он намекает? Кто-то из семьи. Это казалось весьма маловероятным, поскольку Кэрол не слышала, чтобы кто-то из них попал на карандаш властям до дебюта Сауриал пары месяцев раньше. С тех же пор полиция и общественность их, похоже, действительно полюбили. СКП по неким загадочным причинам расценивала их со странно нейтральным уважением, и никто из злодеев не проявлял желания приблизиться к проклятым ящерам хотя бы на милю. Что означало, это наверняка не семья. Кэрол не знала ни о каких других паралюдях у СРД, однако это не означало, что их не существует, а только что никто о них не знает. Новый триггер был возможен, но если бы случаи убийства были оформлены, это было бы на первых полосах газет, а ничего подобного в этих местах не случалось годами. Так что это тоже было маловероятно. С немалым любопытством покрутив в уме вопрос, она осторожно ответила: «Чисто теоретически, да, я могла бы заинтересоваться, если бы думала, что имеются достойные основания для иска. Потребовались бы свидетельства, как невиновности Парачеловика, так и злонамеренной природы юридического случая. Свидетельства могли бы быть предоставлены, некоторые непосредственно из СКП через директора Питгот, которая, опять-таки теоретически, была бы, скорее всего, на удивление склонна к сотрудничеству в пределах своих полномочий». Дин не наблюдал за ней с нейтральным выражением на лице, выжидая. Теперь Кэрол было крайне любопытно. Судя по его намекам, директор была более или менее за то, чтобы это дело, чтобы оно из себя не представляло, было закрыто, но, вероятно, не могла просто его списать. Тогда обвинения были достаточно добротными, чтобы попасть в суд, но местная СКП как минимум считала, что они скорее всего неправомерны, или имела место некая форма сделки. При таких обстоятельствах я бы скорее всего сказала вам, что была бы заинтересована как минимум в консультациях по такому делу, однако также отметила бы, что, чтобы возымели место нормы конфиденциальности, нужен предварительный гонорар, осторожно произнесла она. Ясно, докер оценивающе оглядел ее, взял свой портфель и поставил на колени, открыв его. $5000 было бы достаточным авансом, чтобы рассчитывать на ваши услуги, было бы, отозвалась в легком шоке Кэрол. Собственно, на данном этапе это могло бы расцениваться как некоторое излишество. Обсуждаемый клиент достаточно обеспечен, чтобы не жалеть об этом, а желательно первоклассное представление в суде, улыбнулся Динни, протягивая ей конверт. Женщина приняла его, почувствовав вес, и заглянула внутрь. Тот был полон новеньких 20-долларовых купюр, стоимостью около $5000, как она подозревала. «Давайте выпишу вам расписку», слабо проговорила она, поднимаясь и проходя в домашний кабинет, быстро написала документы и убрала конверт в сейф под столом. Вернувшись в гостиную, адвокатесса протянула гостю листок бумаги. Мужчина бросил короткий взгляд и убрал его в портфель, из которого достал папку. «Теперь, когда с танцами покончено, прочтите, пожалуйста», с улыбкой протянул ее он. Клиент Рэйчел Линд, также известная как «Сука» из неформалов. «Если вы решите, что не желаете браться за дело, можете оставить себе гонорар, но я был бы благодарен за рекомендацию другого адвоката». Кэрол медленно взяла папку, пристально глядя на него. Она определенно знала это имя. Оно было в национальных новостях, когда девочка прошла триггер, и ее псы-монстры разорвали на части двух человек, а также ранили еще нескольких. С той поры девочка была в бегах. Конечно, она встретила сплетницу утром того вторника, но не осознала, что молодая Линд была из ее группы. «Вы укрываете беглеца, на которой висят обвинения в убийстве», уточнила она в немалом удивлении. «Не совсем», ответил докер, снова ставя на пол уже закрытый портфель. «Дело немного запутано. По ряду причин семья спасла неформалов после операции, когда они столкнулись с Лунгом, и все пошло наперекосяк. Той самой, в ходе которой убили Анили, полагаю, вы слышали об этом?» Кэрол кивнула. «В парачеловеческом сообществе это было общеизвестно, хотя пока и не попало в новости. СКП еще официально об этом не объявляли. Это был практически несчастный случай. Он протупил со своими гранатами, когда пытался их убить и облажался. Сауриал нашла ребят, одно следовало за другим и, если вкратце, в обмен на кое-какие сведения на определенных злодеев директор Пикгат согласилась передать неформалов под охрану семьи и союза. Им не позволено покидать владения СРД, пока их статус не прояснится. С мраком все довольно просто, только мелкие обвинения, с которыми директор может разобраться. Сплетница и регент чисты. Рэйчел, конечно, это проблема. Даже ложные обвинения в убийстве, это очень серьезно, согласилась адвокатесса, слушая в легком обалдении. Вы уверены, что они ложные? Сплетница, а она очень умная молодая женщина, уверена. Я слышал рассказ, как и директор Пикгат, оружейник и мисс ополчения, и все согласны, что он не только намного лучше сходится, чем официальное сообщение, в последнем достаточно нестыковок, чтобы сделать его очень подозрительным. Местное СКП начало расследование всего дела, некоторые данные в папке. Я еще жду новой информации, но и они, и мы в последнее время по очевидным причинам были очень заняты, с легкой улыбкой пожал плечами Динни. Вы и сами знаете, не то, что я смогу забыть, кивнула миссис Даллан, открывая папку и проглядывая содержимое. Ну хорошо, дайте взглянуть на это, и я решу, что хочу делать. Не желаете чашку кофе, пока я читаю? Спасибо, поблагодарил гость. Кролл быстро сделала им обоим кофе и села обратно, внимательно читая папку. Мистер Эберт молча ожидал. Немного погодя, дважды пройдясь по документам, она подтянула свой ноутбук и вбила несколько запросов по сети, сверяя полученные с некоторыми усилиями данные с документами в папке. Наконец женщина села обратно и ненадолго задумалась. «У вас есть дело и адвокат», — наконец сообщила она безмолвно дожидавшемуся мужчине. Тот улыбнулся. «Спасибо, Кролл. Мне необходимо будет встретиться с мисс Линд, а также поговорить с ее друзьями, чтобы собрать прочую информацию», — продолжила адвокатесса, складывая бумаги обратно в папку. «Потребуется время, чтобы собрать все требуемые документы и данные. Полагаю, на сегодня нет даты слушания в суде?» «Нет». Директор Пикгат в этом отношении на удивление разумна. Рэйчел не под арестом, а официально даже вообще не в системе. «Полагаю, мы, по сути, можем приступить в любой момент по нашему собственному графику, однако вы об этом знаете больше, чем я. Это все несколько упрощает. Нет такой колоссальной спешки в подготовке защиты перед лицом неминуемого обвинения», подумала вслух Кролл. «Однако нежелательно затягивать дело надолго. Я должна собрать все факты по ее ситуации и проработать лучший вариант процесса. Если СКП склонна помочь, это значительно упростит дело. Сочувствующий судья и кое-какие доказательства, что мисс Линд жертва антипарачеловеческих предрассудков, вполне могли бы изменить баланс в нашу пользу», она подумала еще, затем решительно кивнула. «Думаю, у нас хороший шанс отозвать обвинение, но на данный момент я, конечно, не могу ничего обещать. Я бы и не ждал этого от вас», — заметил Динни. «Я в курсе, насколько сложным может быть что-то подобное, а также проблем вокруг парачеловеческого аспекта. Но вас очень высоко оценивают в такого рода вещах, так что я верю, что вы можете нам помочь. Я определенно приложу все силы», — улыбнулась миссис Даллан. «Организовать беседу с девушкой просто. Она живет в портовой зоне Союза в спальном корпусе. Однако должен предупредить, что она не самый легкий человек в общении. Насколько я узнал от сплетницы, силы довольно сильно на нее повлияли и не в лучшую сторону в плане отношений с людьми», сообщил Докер. «Ожидайте некоторой враждебности, пока она не познакомится с вами. Девочка в отношении большинства людей в лучшем случае подозрительна. Вероятно, вы обнаружите, что она лучше реагирует в присутствии сплетницы, а также, возможно, Сауриал или Раптавр, поскольку, видимо, доверяет им всем». Кролл медленно кивнула. Ей и раньше неоднократно доводилось сталкиваться с такого рода проблемами с силами. Порой они могли вызывать довольно-таки экстремальные личностные сложности. Неудобно, но не так уж фатально. Есть другие свидетели защиты, кроме ее товарищей по команде? Понимаете, слова других не настолько полезны, как могли бы быть. «Нет, полагаю, что нет», — улыбнулся этому комментарию Динни. «Однако должен заметить, что неформалы, даже если и технически существуют сейчас как команда, изменились и более не злодеи. Я с радостью поручусь за эту девушку, как и Сауриал, Раптавр, Митида, Ианта и немало сотрудников Союза. Она стала там весьма известна и расценивается как человек со странностями, но неплохой. Это помогло бы. «Отлично, оставьте это на меня, и я завтра же начну расследование. Аванс покроет расходы, по крайней мере на некоторое время. Когда завершите оценку требований, пожалуйста, свяжитесь со мной и дайте знать, сколько это будет стоить. Передать вам средства быстро затруднения не составит». Дин не подхватил портфель и встал. «Спасибо, что уделили время. Простите, что потревожил вас дома». «Никаких проблем, Динни». Мистер Эберт протянул Кэрол визитку. «Знаю, мой телефон у вас уже есть. Здесь номер офиса ОСП. Даже если никого не будет, вы можете оставить сообщение. Или попросить дочь его передать». Женщина оглядела его. «Моя дочь, похоже, проводит немало времени со своими новыми друзьями в вашей организации», — медленно произнесла она. «Надеюсь, она не замешана ни в чем опасном. Не думаю, что Эми участвует в чем-либо, с чем не может справиться», — усмехнулся Докер. «Девочка мне очень нравится, как и моей организации, как вы это назвали. У докеров у нее отличная репутация, Эми вылечила ряд травм от несчастных случаев на производстве, и большая часть парней практически считает ее одной из нас». Он коротко хмыкнул. Мисс Даллан тихонько вздохнула. «Кэрол, ваша дочь очень одаренная и умная барышня, она гордость вашей семьи. Я доволен, что познакомился с ней и очень рад, что они с Тейлор подружились». «Спасибо», — ответила женщина. «Хотя, будучи сам родителем молодой девушки, вы должны понимать мои тревоги из-за ее новых увлечений». Кэрол дернула плечом. «Она довольно сильно изменилась за последние недели. Надеюсь, к лучшему». «Полагаю, да», — не могла не признать она. «Это просто я беспокоюсь. Часть бытия родителем. Вы заботитесь, а это главное. Не беспокойтесь слишком сильно, Эми может позаботиться о себе, и у нее теперь уйма друзей, которые далеко зайдут, чтобы помочь ей, если потребуется», — произнес мистер Эберт спустя секунду. «Вы вырастили хорошую дочь», — он протянул руку и пожал ее. «Полагаю, мы довольно скоро снова поговорим». «Определенно. Буду держать вас в курсе». И, когда докер уже повернулся уходить, с любопытством спросила: «А вы поставили тот подарок, который передала Янта, себе на стол?» Мужчина повернулся обратно с несколько тревожной улыбкой на лице. «А вы поставили бы?» «Нет, я не вполне уверена, что хочу находиться в одном городе с этим, не говоря о том, чтобы смотреть на него каждый день», — призналась адвокатесса, передернувшись. Они понимающе переглянулись. Женщина проводила гостя до двери и смотрела вслед, как тот спускался по дорожке и садился в машину. Коротко помахав, она заперла дверь и пошла искать блокнот, чтобы записать пару мыслей по своему последнему делу. Брайан поднялся. Человек, которого он дожидался, вошел на этаж конторского помещения, направляясь в свой кабинет. «Привет, Брайан», — произнес, приблизившись, мистер Эберт. «Хотел меня видеть? Заходи». Парень последовал за лидером союза, который открыл дверь кабинета и вошел, придержав дверь, а затем закрыв за ним. «Что я могу для тебя сделать? Мне было интересно, получили ли вы какой-нибудь отклик от юридического отдела по моей ситуации с сестрой», — отозвался молодой человек, присаживаясь. «Знаю, времени прошло немного, но я немного беспокоюсь за нее». «И это понятно», — улыбнулся мистер Эберт. «Ты хороший брат и хороший человек. Они работают над этим, тактично и очень неофициально наводят справки в органах опеки через наших знакомых там, без указания имен, конечно. Мне сказали, что дело выглядит неплохо, и не должно быть сложно продолжить мероприятие выверта, только без путаницы, которая имела бы место при его участии. Но поскольку он принимал участие, и из-за твоего текущего статуса ушедшего в подполье, мы не можем ничего по-настоящему начать, пока СКП его не возьмет».